один сыщик, конечно, не нашел бы тех пометных ниточек и наводящих зарубок, которые Трап подгонял к моим именно мозгам, настраивал на мой именно лад. Я не мог, разумеется, ожидать, что мой преследователь где-нибудь оставил мне свое настоящее имя. Но я надеялся, что он когда-нибудь поскользнулся на собственной блестящей изощренности, осмелившись ввести более индивидуальную деталь, чем требовалось, или что он выдал слишком много через качество целого, составленного из количественных частей, выдававших слишком мало. В одном он преуспел. Ему удалось демонической сетью окончательно опутать меня и мою извивающуюся, бьющуюся тоску. С бесконечным мастерством клоуна-канатоходца он пошатывался и запинался, и непонятным образом возвращался в состояние равновесия, всегда, впрочем, оставляя мне спортивную надежду, если могу так выразиться, когда речь идет об измене, ярости, опустошенности, ужасе и ненависти, что в следующий раз он, наконец, переборщит. Этого никогда не случилось, хотя он черт знает как рисковал. Мы все восхищаемся акробатом в блестках, с классической грацией и точностью продвигающимся по натянутой под ним струне в тальковом свете прожекторов. Но насколько больше тонкого искусства вызывает гротесковый специалист оседающего каната, одетый в лохмотье вороньего пугала и пародирующий пьяного? Мне ли этого не оценить? Если эти оставляемые им пометные шутки и не устанавливали его личности, они зато отражали его характер, или, вернее, некий однородный и яркий характер. В его жанре, типе юмора, по крайней мере, в лучших проявлениях этого юмора, в тоне ума я находил нечто сродное мне. Он меня имитировал и высмеивал. Его намеки отличались известной изысканностью. Он был начитан, он говорил по-французски, он знал толк в дедологии и логомантии. Он был любителем эротики. Почерк у него смахивал на женский. Он мог изменить имя, но не мог замаскировать, несмотря на все попытки переодеть их, некоторые буквы, как, например, его очень своеобразное «Т» и «У». Остров Келькепар был одним из любимейших его места пребываний. Он не пользовался самоструйным пером. Верное указание, как подтвердит вам всякий психиатр, что пациент — репрессивный ундинист. Человеколюбие понуждает нас пожелать ему, чтобы оказались русалочки в волнах Стикса. Главной чертой его было задирательство. Боже мой, как нравилось бедняге дразнить меня! Он подвергал сомнению мою эрудицию. Я в достаточной мере горд тем, что знаю кое-что, чтобы скромно признаться, что не знаю всего. Вероятно, я пропустил некоторые пуанты в этом криптографическом пепперчесе. Какой трепет торжества и годливости сотрясал хрупкий состав мой, когда бывало среди простых невинных имен в отельном списке тайный смысл его дьявольской головоломки вдруг эякулировал мне в лицо. Я замечал, что как только ему начинало казаться, что его плутни становятся чересчур заумными даже для такого эксперта, как я, он меня приманивал опять загадкой полегче. Арсен Люпен был очевиден полуфранцузу, помнившему детективные рассказы, которыми он увлекался в детстве. И едва ли следовало быть знатоком кинематографа, чтобы раскусить пошлую подковырку в адресе П.О. Тёмкин, Одесса, Техас. В не менее отвратительном вкусе, но по существу выдающем ум культурного человека, а не полицейского, не заурядного бандита, не похабного коммивояжера, были такие вымышленные имена, как Эрутар Ромб, явная переделка имени автора Le Bateau Bleu. Да будет и мне позволено немного позубоскалить, господа. Или Морис Шметерлинг, известный своей пьесой «L'oiseau ivre», что попался читатель.